сцена совершенно меняется. Вдоль скалистого отвеса, изрытого пещерами, лепятся закрытые беседки. Перед ними в середине тенистая роща. Фауста и Елены не видно. Хор спит, разлегшись отдельными группами. Фаркиада. Не ведаю, когда заснули девушки. Им снилось ли, что я на деле видела? Я разбужу их. Вот они заахают. Вы тоже удивитесь, бородатые, рассевшиеся в зале, в ожидании развязки этой были чудодейственной. Вставайте, девушки, оправьте волосы, глаза протрите и живее слушайте. Хор. Ну, рассказывай скорее, что за диво приключилось. Знаешь, ведь всего охотней слушаем мы небылицы. Так нам скучно, до того нам надоело здесь средь скал. Фаркиада. Чуть глаза протерли дети, и уж надоело вам? Ну так знайте, здесь, в пещерах, гротах этих и беседках, был приют и кров дарован, как в идиллии любовной, господину с госпожой. Хор. Там внутри? Фаркиада. В отъединенье ото всех. Одну меня лишь в услуженье допустили, пользуясь их уважением, как обычай межнаперстниц. Я не все при них сидела, а по сторонам вертелась, собирала мох, коренья и за сбором трав целебных оставляла их одних.